Глава 24. Капельник. Хотите вы видеть парию парий? Это капельник. Это нечто такое, перед чем даже крыса и бродячие сенной площади могут показаться существами, не утратившими человеческого достоинства и гордости. Если бы классической памяти Диоген какими-нибудь судьбами заглянул со своим фонарем в малинник и увидал бы тут капельника, то, несмотря на множество внешних признаков, обличающих в нем новейший вид старого идеала, циник положительно затруднился бы определить, что это такое, и едва ли бы у него хватило решимости сказать «се человек». Несколько выше, чем среднего роста, с изогнутым от расслабления позвоночным столбом, что всегда придает вид сутуловатости, плешивый и дряблотощий человек этот казался дряхлым стариком, тогда как на самом деле ему было немного за 30. Припухлые веки его, красноватых поблекших глаз, придавали всей физиономии апатически сонное выражение. Посинелые губы углами свесились к низу и вечно слюнявились, а сам он весь трясся, постоянно, не переставая, вследствие страстной наклонности и привычки к пьянству. Чем прикрывал он иссохшую наготу свою, и сказать затруднительно, нечто вроде женской рубахи служило ему единственным беспременным костюмом во всяком положении и во всякое время года. Так что даже на обычных малинникских завсегдатаев откровенный вид капельника производил своего рода шокирующее впечатление. «Ты бы хош грешное тело чем-нибудь прикрыл, свинья ты эдакая, нечем промеж людей так-то слоны слонять, срам ведь, бесстыжие твои бельма!» Укоризненно замечали ему подчас и мужчины, и женщины, в ответ на что он в полоборота к ним делал руками и физиономией отвратительно смешную гримасу и с глупой, почти идиотической улыбкой начинал издавать шипящие и рычащие звуки, удачно подражая хриплому лаю комнатной собачонки или фырканью ощетинившегося кота. Но это бывало с ним в минуты не то чтобы веселости, а некоторой бодрости духа, весьма, впрочем, редкой и в сущности своей очень ничтожной. В обыкновенном же состоянии, встречая подобные замечания, капельник только озирался искоса с тупой и приниженно пугливой робостью, подобно блудливой, забитой и трусливой собачонке. В эти минуты, по обыкновению, трясясь всем телом, он корчился и ежился, старался поскорей забиться в какой-нибудь темный угол, где бы на него менее обращали внимания. Есть на крайних низших гранях жизни такого рода положение, когда униженный падший человек даже по безотчетным внешним своим проявлениям, вроде взглядов, поступи и вообще движений, весьма близко начинает походить на бессловесное животное, и именно на тех из животных, которые наиболее чувствуют над собой тяготеющую руку человека. В такого рода положениях есть сходство с приниженной, поджатой походкой нелюбимой отколоченной собаки, со взглядом нещадно избиваемой ломовой лошади. Тяготеющая рука людей в этом случае совершенно равняет человека и животное, а судьба, сблизив их нравственное положение, постаралась сблизить и внешние проявления инстинктов и воли. Кроме обычной клички «капельник», люди пренебрежительно зовут иногда этого человека «Степкой». И сам себя он «Степкой» называет разве только в минуты уничиженного шутовства, на потеху людей, изменяя иногда это имя на более нежное и ласкательное «Степенька». «Прикажите Степеньке представить какую-нибудь киатру, сударики», говорит он с ужимками и пригибаниями, робко подкрадываясь к какой-нибудь гуляющей компании. Степенька в малиннике играет шутовскую роль общего посмешища. «Представляй, пожалуй», соглашается кто-нибудь из пьющих состольников. Капельник ухнет каким-то нечеловеческим голосом и перекувырнется. Это называется киатра. Компания хохочет. «А ну-ка, валяй собаку! Собаку валяй, сучий сын!» — поощряют его пирующие. Капельник, идиотски улыбаясь, с ужимкой кланяется им не головой, как обыкновенно, а как-то особенно всем телом, сгибая вперед коленки. Затем становится на четвереньки и, хрипло рыча и лая, лезет под стол. «Что это, братцы, за собака забралась к нам? Откуда вы это?» — говорит один из членов, сидящий вокруг стола компании.